победит, несомненно. Все товарищи-ученики согласились с этим. Бессмертный Хаоса Абиссус только пришел в это место после многолетних приключений в внешнем мире, и, как только он это сделал, его сопровождал его старший ученик, наследный бессмертный Империус. Империус был непостижимо силен, но он никогда не вступал в армию Туманного Камня. Он был очень сдержанной фигурой, но ученики бессмертного Хаоса Абиссуса и высокопоставленные члены армии Туманного Камня знали, что самая могущественная фигура после мирового уровня на этой планете была Империус. Фактически, пять генералов когда-то объединились, чтобы бросить ему тайный вызов, но все пятеро были побеждены. Империус был просто сдержанным человеком, который не любил сражаться. Поскольку он тренировался гораздо больше, чем цикл Хаоса, его учитель и Звездный Лорд не заставляли его пускаться в приключения, позволяя ему жить своей сдержанной жизнью на Туманном Камне. Победить его было бы нелегко. Империус наблюдал, как Нин продолжал сражаться с мировым богом Черным Туманом. «Все вы недооцениваете его. Бог мира Черный Туман сначала использовал свое воплощение для борьбы, его меч искусства были действительно невероятно мощными. Несмотря на это, он ничего не мог сделать Черному Северу. Бог мира Черный Туман использовал свой мир мечей, но Черный Север все еще способен продолжать бой. Хотя Черный Туман легко справляется с ним, защита меча Черного Севера действительно достигла ужасающего уровня. Он слишком стабилен. Его защита воздуха непроницаема и абсолютно безупречна. У остальных пяти генералов есть свои собственные специальные приемы, но когда они столкнутся с воздушной защитой Черного Севера, в конечном итоге все будут побеждены. Даже я не уверен, что смогу победить его, сказал наследный бессмертный Империус. Совершенно безупречен, другие ученики, которые поклонялись своему старшему ученику-брату, были потрясены, учитывая, насколько грозный его меч искусства, и если бы у него еще был дар меч. Наследный бессмертный Империус покачал головой, он был бы по-настоящему опасен. Согласны, закивали все остальные ученики. Черный Север уже был невероятно могущественным экспертом дара меча. Если бы у него был меч дара, насколько он был бы смертелен? Царство мечей Нина – это техника, позволяющая ему полностью контролировать себя и свой меч. Даже более сильным, чем он, было бы трудно сломать его позиции мечей, если только разница в силе не была бы действительно огромной. Безымянный меч искусства было просто слишком грозным. Даже тот, кто, подобно мировому богу Северному, который имел доступ к ресурсам могущественного дворца Огромное Небо, был бы поражен этим мечом. До самой своей смерти он все еще был далек от полного владения безымянным мечом искусством. Свист. Всемирный бог Черный Туман прекратил свои атаки. Нин с мокрым от пота лицом. Его глаза, однако, пылали от волнения. Сейчас он был морально истощен, но ему все равно. Он в первый раз сражался с таким грозным мастером дара меча. Нин, естественно, ценил эту возможность. «Спасибо, великий», — с благодарностью сказал Нин. Он был действительно чрезвычайно благодарен. Это была долгая битва. Во-первых, его меч искусства постепенно улучшались, но под конец битвы дальше продвигаться в этом он не смог. Он уже полностью использовал все идеи и опыт, который он приобрел за 6000 лет медитации в трех царствах. Такой прорывный темп не может быть сохранен надолго. Понятно, что прозрения Нина, полученные за последние годы, были недостаточными, чтобы позволить ему по-настоящему освоить позицию убийца. Тем не менее, он теперь постиг большую часть позиции убийца. Места, которые он не до конца понимал, были самыми тяжелыми местами, но, конечно же, сила мечей искусств Нина теперь значительно увеличилась. «Редко встретишь кого-то на Туманном Камне, который понимает дар меча. Ты можешь найти меня, когда захочешь», — с улыбкой сказал всемирный бог Черный Туман. «Понял». Нин был вне себя от радости. Хотя Черный Туман и сказал «когда пожелаешь», Нин не был бы настолько глуп, чтобы его постоянно искать. При обучении мечу нужно было иметь как прозрение, так и фактический боевой опыт. Только когда у него хватило бы новых прозрений, он искал бы Черного Тумана для очередной дуэли. Основываясь на том, как быстро я совершенствуюсь, я должен освоить вторую позицию примерно через 10 тысяч лет. Нин размышлял про себя. Если я использую башню Небесного Наблюдателя, мне потребуется всего несколько столетий. Если бы не Всемирный Бог Черный Туман, Нину, вероятно, понадобилось бы в 100 раз больше времени, чтобы добиться успеха. На самом деле, вполне возможно, что Нин попал в горлышко бутылки, в котором он застрял и никак не мог выбраться наружу. Имея способного учителя, обеспечивающего руководство, он сможет легко преодолеть это горлышко. Хороший учитель может помочь. «Черный север», — заговорил Звездный Лорд, как бессмертный Абиссус, так и всемирный бог Черный Туман смотрели в сторону Нина. «Звездный Лорд», — Нин почтительно посмотрел на него, — «ты действительно силен. В Туманном Камне в общей сложности 5 генералов. На сегодняшний день ты 6-й. Звездный Лорд улыбнулся. Нин был слегка поражен. «Генерал – важное звание. Нужно было не только быть сильным, но добиться успехов для организации». «Понял», – поспешно сказал Нин. «Поскольку ты – генерал, мы не будем устанавливать слишком много ограничений для тебя», – сказал Звездный Лорд с улыбкой. «Если мои предположения верны, ты, вероятно, слишком долго не тренировался». «Верно», – сказал Нин. «Так как ты обучался в течение короткого периода времени, я думаю, тебе, безусловно, нужно проделать много работы, чтобы попытаться прорваться на мировой уровень». Звездный Лорд продолжал. «Это означает, что в будущем ты отправишься в приключения. Вот клятва жизненной силы, которую я от тебя требую. После нее ты сможешь присоединиться к армии Туманного Камня. Это по желанию». Когда он заговорил, он взмахнул рукой, и к Нину полетел свиток. Нин принял свиток. «Любой, кто хотел бы присоединиться к какой-либо организации, должен был поклясться клятвой жизненной силы. Однако, если кто-то просто присоединялся в качестве гостя, то условия жизненной клятвы были значительно более слабыми». Нин взглянул на свиток. В самом деле, эта жизненная клятва была довольно слабой. Ограничения, распространившиеся на Нина, требовали только, чтобы он был лоялен к Туманному Камню. «Звездный Лорд», — почтительно сказал Нин, — «можем ли мы внести небольшое изменение в эту клятву?» «Внести изменения?» — Звездный Лорд нахмурился. «Эта клятва была уже очень свободной. Какая часть нуждается в изменении? В будущем мои поездки, скорее всего, приведут меня за пределы территории бесплодных земель», — почтительно сказал Нин. «Оставишь бесплодные земли?» Все три эксперта мирового уровня были озадачены. Территория бесплодных земель была огромным местом со многими экспертами мирового уровня. Территория такого размера была более чем достаточной для путешествий старейшего бога или наследного бессмертного. «У меня нет выбора. Я связан другой жизненной клятвой. В будущем мне обязательно нужно покинуть территорию бесплодных земель и найти место, известное как Дворец Огромное Небо». Нин сразу спросил. «Могу я теперь спросить вас троих, знаете ли вы, где находится Дворец Огромное Небо?» Ему не нужно было скрывать, что ему нужно найти Дворец Огромное Небо. Эти три фигуры мирового уровня были гораздо более опытными, чем он. Возможно, они знали, где находится дворец. Том 24, глава 12. Стражник, бог Черный Туман, бессмертный Хаоса Абиссус и Звездный Лорд из Туманного Камня были слегка озадачены. «Дворец Огромное Небо?» Звездный Лорд недоуменно посмотрел на двух других. «Я во многих местах не был, был только на территории бесплодных земель, территории Цикаты, в трех других территориях. Вы двое были во многих других местах. Я никогда о нем не слышал». Всемирный бог Черный Туман покачал головой. «Абиссус, ты довольно долго путешествовал по изначальному Хаосу. Ты слышал о Дворце Огромное Небо?» Бессмертный Хаоса Абиссус с сомнением посмотрел вниз. «Старейший бог Черный Север, что это за Дворец Огромное Небо?» «Это регион, имя дворца или организация?» «Организация. Она должна быть достаточно мощной», — сказал Нин. «Не слышал об этом». Абиссус был довольно озадачен. «Я провел много лет, путешествуя по территориям, окружающим бесплодные земли, а также был на нескольких отдаленных территориях. Я был во многих местах и собрал много звездных карт, но я никогда не слышал об организации, известной как Дворец Огромное Небо». Другие обитатели Туманного Камня мирового уровня были в гораздо меньшем количестве мест, чем Абиссус. Если даже Абиссус не слышал об этом месте, оно, должно быть, расположено очень далеко. Теоретически, оно могло быть уничтожено многие циклы Хаоса назад, сказал Звездный Лорд. Холод пронзил сердце Нина. «Бог мира Северный, что ты сделал? Ты бежал с такой сумасшедшей скоростью, что даже лиловая жемчужина была почти уничтожена, попав в место, которое ты не узнал. Это будет еще сложнее, чем он думал». Всемирный бог Северный никогда не слышал о территории бесплодных земель, а Звездный Лорд Туманного Камня, бог мира Черный Туман и Бессмертный Абиссус никогда не слышали о Дворце Огромное Небо. Судя по всему, Дворец Огромное Небо контролировал всю территорию Огромное Небо, что означало, что она должна быть довольно известной организацией. И все же, даже бессмертный Абиссус, который путешествовал по многим территориям, никогда не слышал об этом месте. Из этого следовало, что огромное небо находится очень далеко от бесплодных земель. Смогу ли я найти его в течение одного цикла хаоса? Начал волноваться Нин. Я помогу тебе, поспрашиваю других экспертов мирового уровня о дворце Огромное Небо. Я также спрошу друзей, может кто-нибудь из них знает о нем, сказал Звездный Лорд. Спасибо, Звездный Лорд, кивнул Нин. Звездный Лорд посмотрел вниз на Нина, затем покачал головой и засмеялся. Это действительно все, что могу сделать. Однако если даже бессмертный Абиссус не слышал об этом месте, маловероятно, чтобы кто-нибудь из моих друзей что-либо об этом слышал. Мм, хорошо, мы можем внести небольшое изменение в клятву жизни. Тебе нужно поклясться только в том, что ты присоединяешься к армии Туманного Камня. Когда он заговорил, он указал на свиток. В одно мгновение спустилась маленькая мерцающая вспышка звездного света, накрыв собой свиток в руках Нина и меняя написанное в нем. «Что думаешь?» – спросил Звездный Лорд. Нин опустил голову, чтобы посмотреть на свиток. Теперь было еще меньше ограничений, чем раньше, и как только он станет богом мира, у него практически не будет никаких ограничений. «Если ты согласен принять это, ты можешь теперь поклясться жизненной клятвой», – сказал Звездный Лорд. «Да», – почтительно сказал Нин, держа свиток в руке. Свиток сам по себе служим камнем присяги. Я клянусь самой своей жизнью. С этого дня Нин стал официальным обитателем Туманного Камня. Даже пройдут триллионы лет и он будет намного мощнее, чем сейчас, он все равно будет обитателем Туманного Камня. В холле. После того, как Нин поклялся кровавой клятвой, взгляды Звездного Лорда, Бога Мира Черного Тумана и Бессмертного Абиссуса стали еще теплее. В конце концов, они были теперь в одной упряжке. По нашим правилам, после присоединения к армии Туманного Камня тебе должны быть предоставлены некоторые сокровища и методы, сказал Звездный Лорд. Вскоре я устрою, чтобы Фуши привел тебя в сокровищницу и выдал тебе все, что положено. Хорошо, сказал Нин. Однако помни, что на Туманном Камне много культиваторов, мы не можем просто отдать тебе все наши сокровища, сказал Звездный Лорд. Таким образом, если ты хочешь приобрести больше, чем просто базовый пакет, тебе придется заслужить это у организации. Ты предпочел бы остаться здесь, на Туманном Камне, или хочешь сражаться от нашего имени? Я готов выйти и сразиться, почтительно сказал Нин. Звездный Лорд улыбнулся и кивнул. Звездный Лорд, немедленно сказал Нин, я хотел бы задать вопрос вам. Сколько людей на территории бесплодных земель знают технику охраны Черного Лотоса, являются культиваторами сердечной силы и находятся хотя бы на уровне высшего старейшего бога? Охрана Черного Лотоса – один из непревзойденных приемов бога-императора Черного Лотоса. Он никогда не научит ей чужого, так же, как и мы не будем учить посторонних нашим поистине высшим навыкам. Только менее важные методы будут переданы другим, усмехнулся Звездный Лорд Туманного Камня. Культиватор сердечной силы, который знает охрану Черного Лотоса и является высшим старейшим богом, единственный, кто подходит под все эти требования, один из его 9 божественных генералов, Разумный Лорд. У Разумного Лорда есть клон? Спросил Нин. Был, кивнул Звездный Лорд. Из того, что я знаю, исконный близнец Разумного Лорда направился в область земли Дрейка примерно цикл хаоса назад и погиб там. Нин был поражен. Земля Дрейка, не тот ли это район, из которого он сам был? Отправился цикл хаоса назад, разве старик Юань не был захвачен им в изначальную эру? Не могло быть много совпадений. Значит, это действительно Разумный Лорд. В глазах Нина появилось убийственное мерцание. В сказанном был смысл. У него было ощущение, что демонический бог Сухой Шип говорит правду. Будучи чрезвычайно мощным культиватором, который был силен в сердечной силе, он, как правило, мог понять, когда ему лгут другие. Возможно, настоящие культиваторы сердечной силы, такие как старик Юань, могли бы обмануть его, но такие люди, как Сухой Шип, не обладали навыками в этой области. «У тебя вражда с Разумным Лордом?» – спросил Звездный Лорд Туманного Камня. «Да», – почтительно ответил Нин. «Ох», – задумался Звездный Лорд, – «как насчет такого? Из хаос миров под моим командованием, хаос мир Источник Ветра находится ближе всего к области Бога Императора Черного Лотоса. Там часто проходят бои, Поэтому у нас более 300 старейших богов и наследных бессмертных постоянно там находится. Ты можешь отправиться в Источник Ветра. У нас уже есть командир для наших тамошних сил», — сказал бог мира Черный Туман. Звездный лорд взмахнул рукой. Появился знак отличия, который мерцал звездным светом. Он бросил знак Нину, который поспешно протянул руку, чтобы поймать его. На знаке отличия было слово «Страж». «Это знак Стража», — сказал Звездный Лорд. «С этого дня ты, мой назначенный Страж. Когда ты доберешься до мира Хаоса, Источник Ветра, ты станешь моим заместителем там. Все культиваторы Хаос мира Источник Ветра будут подчиняться твоим командам». «Есть», — почтительно ответил Нин. «Кроме того, я пошлю туда известия и буду следить за тем, чтобы новость о твоем назначении не разглашалась», — сказал Звездный Лорд. «Ты недавно присоединился к нам, очень мало людей знают о твоем присутствии. Я полагаю, что бог-император Черный Лотос и его силы об этом не в курсе. Их незнание твоей преданности нам облегчит тебе месть. 9 божественных генералов бога-императора Черного Лотоса часто путешествуют в Хаос мире Источник Ветра. Ты обязательно будешь иметь шанс сразиться с разумным лордом». «Спасибо, Звездный Лорд». Нин был вне себя от радости. Это была прекрасная договоренность. «Страж Звездного Лорда, довольно высокое положение. Будь осторожен», — дал совет Черный Туман. «С армией бога императора Черного Лотоса не так легко справиться». «Есть». Нин все-таки был в восторге. Мечи искусства предназначались для битвы. Только в битве его мечи искусства будут отточены и улучшены. В частности, безымянный меч Нина нуждался как во времени, так и в боевом опыте. «Фуши, пойди отведи Черного Севера в сокровищницу. После того, как он получит свои вещи, он сможет немедленно отправиться в Хаос мир Источник Ветра», — сказал Звездный Лорд. «Есть», — почтительно ответил владелец острова Фуши. Затем Нин и Фуши вместе покинули зал. «Что думаете?» — посмотрел на двух других Звездный Лорд. «Отличный выбор», — усмехнулся бессмертный Абиссус. «Нам повезло, что к нам присоединился такой грозный эксперт в Дао Меча. Я полагаю, что этот Черный Север имеет большие претензии к разумному лорду, раз он решил присоединиться к Туманному Камню для начала. Учитывая его мечи искусства, он мог легко присоединиться к любой организации, кроме Суда Бесплодных Земель. Вот почему я договорился о том, чтобы он отправился в Источник Ветра», — сказал Звездный Лорд. Пограничные регионы между двумя крупными организациями были мясорубкой. Старейшие боги и наследные бессмертные часто там гибли. Что касается каждой из сторон, пограничные регионы были хорошим местом для культиваторов обеих сторон. Они получали опыт в битвах не на жизнь, а на смерть. Только в этом случае они могут расти быстрее. «Поздравляю, брат Черный Север, теперь ты наш 6-й генерал». Хозяин острова Фуши полетел вместе с Нином. Они покинули дворец Абиссуса. «Когда ты отправишься в Источник Ветра как страж Звездного Лорда, ты будешь бесспорным лидером наших сил там. Быть лидером Хаос Мира – отличная позиция. Все культиваторы Хаос Мира Источник Ветра будут подлизываться к тебе». «Подлизываться ко мне?» Нин был озадачен. «Конечно, ты будешь охранять это место в качестве представителя Звездного Лорда. Ты сможешь легко устроить проблемы любому из них. Они не посмеют быть невежливыми с тобой», — засмеялся Фуси. «Смотри, вон поместье Звездного Лорда». Нин повернулся и посмотрел на поместье, размером с город, окруженное бесчисленными искрами звездного света. Как будто это был самый центр всей планеты Туманный Камень. Обыкновенные солдаты, старейшие боги могли исчерпать себя за цикл хаоса, не имея возможности приобрести сокровища и методы, которые получишь ты. Фуши смотрел на него с завистью на лице. Он привел Нина в поместье Звездного Лорда. Том 24. Глава 13. Статуи поместья Звездного Лорда было величиной с десятки тысяч километров. Оно было заполнено бесчисленными зданиями и излучало ауру высшей силы. «Что?» Войдя в поместье, Цзинин сразу же изумленно посмотрел вдаль. Первое, что он увидел, — серовато-белые статуи, похожие на гуманоидов. Там была статуя доминирующего человека с летящими волосами, статуя красивой женщины из льда, статуя сумасшедшего старика, который ревел от смеха, статуя молодого человека, аура которого была исполнена желанием убивать. Каждая статуя казалась почти живой, однако они были явно просто безжизненными каменными скульптурами.